У Свояка? Да, у Дренюира. Он издает книги по искусству, не слышали? Вы могли видеть меня у него дома. Там многие бывают писатели, художники, журналисты и даже поэты. Брабан усмехнулся. «Ах, поэты!» — многозначительно произнес он. «Среди них есть очень хорошие», — обиженно заметил Толю. Нельзя сказать, что он сам не пугался всего поэтического. Просто он общался с поэтами у Свояка и поэтому считал своим долгом относиться к ним с уважением. И все же, малодушно подыгрывая собеседнику, он добавил. «Как поэты, конечно». Муслянистая влага перестала сочиться с черного неба. Толю закрыл зонтик. Брабан повторил его жест и воскликнул. «Теперь-то я вас вспомнил. Летом вы часто сидели в Люксембургском саду». «Недалеко от оранжерей?» «Ну да, точно. Я вас тоже вспоминаю. Кажется, у вас была привычка садиться возле статуи. Совершенно верно», — сказал Брабан, протягивая ему руку. «Меня зовут Брабан. Антуан Брабан. Ветеран войны 70-го года». Франко-прусская война 1870-71 годов. «Во время битвы при Бапоме мне было 17. 3 января 1871 года. Ее выиграл генерал Федерб, которого немцы прозвали Пырей. Неистребим был, как сорняк». Федерб Луи, 1818-1889, французский генерал, губернатор Сенегала, основатель порта Дакар. Название первого романа в стихах Кено — «Пырей». «О, надо же! Вы участвовали?» «Нет, я преподавал историю. Меня зовут Толю, Жером Толю. Ученики дали мне прозвище Пилюля». «Глупые эти дети», — заметил Брабан. «Есть и смышленые. Помню таких, кто мог назвать все даты из курса современной истории, которые нужно знать к экзамену на бакалавра». Они беседовали, продолжая стоять у края тротуара. «Смотрите, можно перейти», — сказал Брабан. Между трамваем и автобусом зажало грузовик. «Идемте, пока свободно». Оба осторожно пошли вперед, скользко, как будто жир или масло. Еще не нашли хорошего способа мастить улицы. Они оказались на другой стороне. «Мастить парижские улицы начали при Филиппе Августе», — сообщил Толю. «Неужели?» «Никогда бы не подумал». «Бесконечно рад, месье, что мы с вами познакомились. Когда я видел вас в Люксембургском саду, я все время думал, интересно, чем занимается этот господин? Коммерцией? Юриспруденцией? Военным делом?» «Признаться, я склонен был предполагать последнюю ипостась». «Вот и не угадали. Преподавание». «Мсье, я 35 лет преподавал историю. Древнюю, новую, современную, французскую, всеобщую, греческую и римскую. А еще географию, мсье. Я преподавал географию. Франция, Европа, великие мировые державы. Я даже написал несколько небольших работ о ходе французской революции в департаменте «Морская сена», поскольку последние 20 лет трудился в лицее Гавра. «Морская сена» — административный центр Гавр. Супрефектуры «Фекамп», «Больбек», «Пон-Одемер», «Онфлер», — отчеканил Брабан. Толю с обеспокоенным видом остановился. Мгновение постоял в нерешительности, а затем вновь зашагал, изучая дырочки для шнурков в ботинках. Его спутник обернулся вслед незнакомой девчушке, после чего изобразил несколько круговых пассов с зонтиком. «История! Это ужасно интересно!» — воскликнул он с воодушевлением. «Это дает знания о людях и о событиях! Как же здорово, что я с вами познакомился, месье!» — подытожил Брабан. Они дошли до бульвара Сен-Мишель, поднялись к Люксембургскому саду. Снова закапал дождь, пуще прежнего. Старики опять раскрыли зонтики. «Вот теперь это похоже на воду», — удовлетворенно заметил Брабан. «Пушками все времена года растерзали. Проклятая война до сих пор чувствуется. Да еще этот дождь, похоже, никогда не пройдет. Похоже.